Он чувствовал, как утекают жизненные соки. Теневой клинок оставил глубокую рану, напомнив Эйдолану, как Фулгрим похитил для своего вознесения жизненные силы Пертураба. Рыщущий разум лорда Командора прикоснулся к миру грез. И вокруг начали падать мерцающие обломки. Эйдолан моргнул, заставив себя втянуть воздух. Вокруг проносились сверкающие приливы и отливы. Все богатства призматики блестели, как в тот день, когда они стали подношением на Идрисе. Эйдолан вздохнул, смотря на полные сияющих осколков небеса. Он позволил своему разуму воспарить, а воспоминаниям ожить. Теперь вокруг вздымались замерзшие леса Европы. Его соперник, его противоположность, слишком отвлекся, упиваясь похищенной жизненной силой, поглощаемой. Через клинок анафема, за который уцепился дрожащими пальцами лорд-командор. «Кто ты?» Прошелестел голос в бесконечной пустоте, эхом разнесся среди мертвого леса. «Кто ты, когда это действительно важно? Ты готов лечь и умереть? Покориться? Остаться лишь лишним сыном умирающей родословной? Или же будешь бороться и побеждать, и править?» Он почувствовал, как становятся настоящими и эти воспоминания. Пальцы надавили на подбородок, поднимая голову. Эйдолан едва не рассмеялся. «Стань тем, кем всегда должен был быть, сын мой!» Голос был знакомым до боли. Эйдолан даже ожидал заметить краем глаза бледный лик своего отца, но увидел лишь тьму. Только боль, столь же знакомую, как и шипящий голос Фулгрима. Пальцы крепче сомкнулись на рукояти ложного анафема. А затем он вырвал клинок и улыбнулся окровавленным ртом. Дух оглянулся, но было уже поздно. Эйдолан бросился на него, впечатал плечом чудовищное отражение в окаменевший ствол, пробив тот насквозь. Осколки и пыль градом посыпались на короля, погасив пламя, сделав доспехи серыми. Дух зашипел, вновь выдав свою истинную демоническую суть. Эйдолан ударил его сапогом, вдавил молот в грудь духа, прижал того к призрачной земле. «Ты не заслуживаешь славы!» — зарычал лорд-командор. Он припал к земле и схватил молот, вырвал его из схватки зверя и в тот же миг пронзил нерожденного теневым мечом. Пришпилил, как насекомое. В него хлынул поток новых сил, освещая этот миг. Эйдолан мог забрать всю силу духа, снова стать цельным. Но он медлил. Ведь к этому все и вело. Какие бы силы ни манипулировали им, будь то боги или сотрясающие небеса, их полубожественные отпрыски, такого конца они ждали. Он поглядел на осколок своей души, отравленный варпом и обезумевший, вопящий и завывающий клятвы ненависти. Мечущиеся окровавленные глаза, моргающие, ищущие возможность последний раз бросить кости. Ускользнуть. Эйдолан занес молот. «Я посвящаю эту смерть Сланиш. Я отдаю часть себя темному принцу. Я пожертвую всем ради права править. Я отдаю себя, сломленного, рассеченную душу, тебе без остатка, пока на то воля богов!» Молот опустился. Демон завопил, все задрожало и рассыпалось на части, разбилось на бесчисленные кружащие осколки. Вокруг умирали прошлое и будущее, возможно, но никогда не наступившие времена. Эйдолан закрыл глаза и закричал, встречая всепоглощающее пламя. Двадцатая глава. Уроки из пепла. Варп и умирающий разлом прикоснулись к плоти мира, сделав стены гладкими и текучими, словно мгновенно замерзшая вода. Эйдолан сморгнул остаточные изображения больше несуществующих миров, гобелена, сотканного из воспоминаний и сметенного прочь воинской доблестью и капризом бога. Он глубоко вдохнул смрад ямы и незабываемый вкус реальности. Лорд-командор прижал руку к доспехам. Он снова был созданием из плоти, облаченным в свою броню, несущим свое оружие. Он не чувствовал пустоты в душе, только силу, могущество. Каждое движение было полностью согласовано с волей. Эйдолан тихо рассмеялся своим мыслям и огляделся по сторонам, желая понять, кто хлопал в ладоши. Малакрис и Вациферон опустились на колени, словно ожидая суда за клевету. Одна из когтистых перчаток капитана была прижата к потрепанному наплечнику мечника. Их нагрудники ходили ходуном. Даже доспехи выдавали истощение. Над ними стоял сам Тиль Плегуа, так не опуская оружие, готовый встретить любой новый припадок насилия. Рядом присел фон Калда, заботясь о ранах брата. Бледное лицо легионера заморала кровь, вытекавшая из глаз и носа. Он был безмолвным, слабым, возможно, умирающим. Эйдолан заставил себя встать. Пошатнулся, ощутив на миг упадок сил, а затем схватил Малакриса, оттащив его от брата-легионера. «Ты слабовольный глупец!» «Наконец», — сказал лорд-командор. Малакрис сплюнул в сторону едкую слюну, смешанную с кровью. «Обижаете, мой господин!» От внезапной пощечины Малакрис кубарем покатился по пеплу и врезался прямо в изувеченный труп в пурпурно-белых доспехах. Лицо воина сгрызли, быть может, нерожденные, а может, и один из собственных собратьев. Малакрис заставил себя встать и зажег когти, тяжело дыша, не сводя взгляда с первого лорда-командора и других собравшихся воинов. Эйдолан бросился вперед, пригнув голову и схватил капитана за глотку, поверг его на землю и уперся в ноги, не давая встать из кровавого пепла. Молот в его руках засверкал. Молнии замелькали между включенным полем и плотью безумца, вызывая приятное шипение жарящего мяса. «Когда-то ты приветствовал бы эту боль!» — зарычал Эйдолан и надавил. Один из продетых в лицо Малакриса шипов перестал дрожать и потек. Струйки расправленного металла закапали на щеку. Наконец, нервы капитана не выдержали, и он начал вопить. А оружие продолжало уничтожать лицо. Мгновение за мгновением. Микрон за микроном. Всхлюпнув, один из глаз разлетелся на части, забрызгал кровь и иные соки. Капитан заскулил и забился, бьясь бронированным телом о дно кратера под разрушенным центром управления. «Милорд!» Эйдолан резко оглянулся и уставился на говорившего. Но в тот же миг его гнев схлынул, сменившись изумлением, когда он понял, кто дерзнул его прервать. Вациферон все еще стоял на коленях. Его вспотевшие волосы липли к голове. Похоже, спуск стал настоящим испытанием его сил. А перед ним лежала безупречная сабля. Прекрасное чудо среди жуткой картины. Воспоминания об идеализируемых временах. «Пощадите его, милорд!» «Его?» Эйдолан вскочил на ноги и взмахнул молотом одной рукой, показав намечника. Твоего жалкого соперника? Бойца, который не смог удержать себя в руках достаточно долго для проведения простой операции? Он подался вперед, желая взглянуть в лицо Вациферона. В прежде безупречных манерах мечника появились изъяны. Какое бы безумие тот не пытался сдержать, теперь оно вырвалось на свободу. Его волосы были окровавлены. Похоже, что местами вырваны самим Вацифероном. На щеках появились оставленные его же пальцами длинные царапины. К доспехам были прибиты и привязаны трофеи, срезанные с мертвых и еще живых. «Первый из лордов-командоров! На Терри нам понадобится каждый клинок!» — почтительно сказал Вациферон и покачал головой. «Я презираю его, но никто из нас не оказался неподвластным высвобожденным силам. И кем бы мы ни стремились быть, все мы оступились. Если бы Фениксиец хотел его смерти, он сам бы его сразил». Мечник вздохнул. «Если ему суждено умереть, пусть он умрет на земле Терры. Пусть он отдаст свою жизнь перед стенами дворца. Хотя бы тогда от него будет польза». «Пощади!» – проскулил Малакрис. Он перевернулся и заставил себя подняться на четвереньки, скорчившись, как больная дворняга. Он задыхался и кашлял от муки, с губ капали рвота и слюна. Эйдолан истерзал его так, что боль больше не приносила удовольствия. Он попытался было встать на дрожащие ноги, но затрясся, поскользнулся и рухнул на вымазанную в потрохах землю, едва опершись руками. «Я служил вам, господин, и могу послужить вновь. Прошу, дайте лишь шанс!» Долгое мгновение Эйдолан не сводил с него взгляда. Затем он отвернулся и обвел взглядом толпу. Здесь было так мало воинов третьего миллениала, собравшихся во временные банды в угоду изменчивой преданности. Татен Орд из отделения губителей, легионер, вырезавший на выбритой голове извивающиеся символы мертвого языка, Карадак Фенек, сверкающий глазами из-под смазанных маслом прядей, непрестанно читающий губами какие-то стихи. Потом он заметил Тиля Плегуа, больше не затерянного в экстазе песни. Какофон не сводил взгляда с Эйдолана. Ободранная половина его лица ухмылялась в гримасе голодной тоски, словно ожившее момента море. Рядом с ним, словно в насмешку видения, виднелся вечно юный лик фон Калды, чьи гладкие щеки побагровели после битвы. Эйдолан размышлял. Он шагнул вперед, не опуская молот, и посмотрел на капитана, принимая решение. Скольких владык и господ он видел в такой же ситуации? Аристократ стоит на страже перед своим подданным среди замерзших лесов, намереваясь продать ребенка ради безопасности или расположения. Примарх, беспристрастно раздающий знаки своего внимания и расположения, пусть даже и не спешащий доверять. Не сводящий взгляда с недосягаемой звезды. Лорд-командор, сплетающий нити судьбы тысяч в борьбе за власть и положение против соперников. Пойманный в бесконечном противостоянии, обычном для придворных. «Чем бы я стал без этой борьбы? Без горнила, которое определило мою суть? Подобием отсутствовавшего отца? Или того, кто делал меня собой снова и снова? Часы победы и поражения, жизни и смерти». Он закрыл глаза, слыша во тьме насмешливый хохот, искаженное отражение его собственного отравленного веселья, что срывалось с губ расколотого короля. «Суд вышестоящих. Яд, милосердие. Эйдолан открыл глаза и протянул свободную руку. Малакрис уставился на нее неверящим взглядом. «Встань!» — приказал Эйдолан. Кто-то захлопал вновь. «Но кто?» Эйдолан обернулся и окинул тесную расщелину взглядом. Теперь, когда разлом выгорел, воины расступились по краям. Эйдолан стоял в центре, переводя взгляд с одного воина на другого, желая понять, кто хлопает. Потребовать прекратить насмешку. Но никто не двигался. Эйдолан оглянулся. Звук отдавался в истерзанном варпом яме странным эхом. Кошмары цеплялись за каждую поверхность. Звуки разносились, но не стихали, принимали форму пляшущего ведьмовского пламени. Отблески света и тени царапали обсидиановые стены, мерцали и дрожали, словно взбудораженные невидимым ветром. Наконец, лорд-командор выследил источник звука, и дыхание замерло у него в горле. Перед ним стоял гигант, высокий и стройный. Прилегающие пластины брони были выкованы с высочайшим мастерством, явно являлись трудом долгой и упорной работы лучших ремесленников. Воплощали пик человеческого оружейного дела. Белые волосы осыпались на плечи лавиной чистейшего снега. Кожа была алебастровой, но при этом сияла изнутри, словно скованная звезда. Его глаза были жестокими, прекрасными и сверкающие соблазнительным безумием. Один лишь взгляд в них поверг целые миры, разорвавшие себя на части ради хотя бы проблеска его внимания. Он был воплощением искусства, сотворенным настоящим эрудитом и ожившим памятником, подобным гладейцам из древних легенд. И при этом лучился жизненной силой. Плод идеального смешения биологической и духовной природы, что возник совершенно взрослым, отпрыск смертного божества. Фулгрим. Сам Фениксиец поглядел на Эйдолана свысока и перестал хлопать. «Сын мой!» — вздохнул примарх, еле слышно, но совершенно методично. За его слащавым оттенком таился яд. Эйдолан заставил себя выпрямиться, сжав зубы. Чувствуя боль, да, но боль уже стала его дорогой спутницей, певшей в крови и танцевавшей в душе. Раньше он думал, что был бы без нее ничем. Но, пройдя через пламя, стал умнее, познал самого себя. «Отец!» — ответил Эйдолан. Он едва мог смотреть на Фулгрима. С каждым движением за примархом оставались образы, с каждым шагом за ним следовало марево. Иногда он казался великим просветителем, которым всегда был. Но в другие времена змей апокалипсиса, ползущий навстречу неизбежности, тащащий себя вперед с безжалостной жаждой, вечно голодный и ненасытный. Слишком многочисленные руки двигались в невозможном ритме, и каждая сжимала клинок из иной мертвой культуры. Он сморгнул демонический образ и сосредоточился на отце, каким тот был в его годы истинной жизни. «Ты удивляешь меня, Эйдолан. Не думал, что ты так охотно вступишь в игру». «Игру?» — едва не рассмеялся лорд-командор. Он шагал к отцу, не показывая страха. Призрачная плацета поблекла, позволив Эйдолану выпрямиться в полный рост. Его пальцы сжались и разжались, и он ощутил в них новую силу, мощь, порожденную его жертвой. «Все игра, сын мой, без исключения. Всегда было. Еще до начала этой войны мы были фигурами на ее доске». Фулгрим вытащил длинный прямой меч из ножен, сшитых из человеческой кожи, и начал разглядывать лезвие. задумчиво и страстно. Конечно, со временем некоторые из нас сами стали игроками. Я не собирался просто смотреть из кулуаров, как пылает война. Пора было испытать лучшие возможности моих сынов. Возможно, следующим станет Юлий. Ты все это приготовил? Ужаснувшись, переспросил Эйдолан. Фулгрим поглядел на него, как на идиота, глазами, в которых мелькнула ненависть. И Эйдолан вновь увидел летящий к его горлу клинок, словно история готовила себя повторить. «Нет, Эйдолан, твоя изломанная душа сама нашла тебя, устроила ловушку в сердце твоей былой гордости и попыталась надеть твою кожу, словно великолепный костюмчик». «Конечно же я!» Демон-примарх рассмеялся и скользнул к нему, протянув кончик клинка и уперев его чуть ниже горла Эйдолана. «Планы магистра войны требуют времени». А ждать так утомительно. Поэтому я решил развлечь самого себя. Было так легко вытянуть ее из варпа и подчинить себе. Притянуть сюда, в мир, отдающийся в твоем разуме и душе. Какое же веселье! И все ради того, чтобы не заскучать. «Расточительство!» Эйдолан покачал головой. «Надеюсь, ты собой доволен. Иногда я даже сам себя впечатляю», — признал Фулгрим. «Особенно после Идриса. Все эти новые дары, новые триумфы. Но да, приготовить сцену было очень приятно». «Милый Эйдолан, так чего ты от меня хочешь, отец? Поздравлений с успешно проведенной игрой? Возможно, я просто хотел, чтобы ты стал целым. Или хотя бы снова интересным». Фулгрим покосился на собравшихся на неровных краях ямы нестройным кругом воинов. С них капало все больше крови, собиравшейся в багровый водопад. «Или, быть может, мне хотелось удостовериться, что третий миллениал и в самом деле в надежных руках. Ведь ты так любишь мнить себя моим наследником!» Примарх шагал, но Эйдолан слышал скрип чешуи по камню. Изувеченная реальность, в которой змеиное тело примарха извивалось в бездне, постепенно проникала в мир. «Ты глупец!» — наконец сказал лорд-командор. Примарх содрогнулся от хохота. Звук вырвался из каждой его поры, переливающейся волной. «О, глупец! Неужели? Возможно, я поторопился отрубить твою голову, Эйдолан. Стоило оставить тебя при себе. Как оспаривателя, каких любит держать мой брат. Ах, если бы ты когда-либо сомневался в моих словах прежде!» Безупречная перчатка поднялась и постучала по нижней губе. «А впрочем, я ведь за это тебе и тогда и отрубил голову!» «Прости, что разочаровал!» — процедил Эйдолан сквозь сжатые зубы. «А вот в этом ты действительно хорош!» «Я создан по твоему образу, выкован твоими учениями и изъянами». «Ах, ну конечно, конечно же, ты винишь меня за свои ошибки!» Другие собрались вокруг, но держались на уважительном расстоянии. Эйдолан не ждал, что многие рискнули бы вызвать гнев примарха. «А ведь я прежде предложил тебе самый редкий дар, Эйдолан. Даже возможность снова быть целым, ухватить величие за хвост!» Примарх вонзил согнутый палец в лицо командора и потянул. Эйдолан зашипел от внезапного прилива муки и упоения, чувствуя, как кровь бежит по щеке на наплечник. И отдался ему. Он не позволит другим себя унижать. Лорд-командор подался вперед, дав острию впиться глубже и оцарапать когти. Боль можно было преодолеть ради совершенства. Этому он всегда верил, так как он всегда жил. «Во мне и так достаточно величия», — ответил Эйдолан. Клинок прижался к его горлу, но он не обратил внимания, а протянул руку и схватил Фулгрима за запястье. Эйдолан чувствовал кипящую внутри него силу, едва сдерживаемую ярости Материума. Она взывала к нему, маня теми же соблазнами, что предлагала сломленная душа, нашептывала те же сладкие обещания. Фулгрим не отличался от всех прочих порождений варпа. Их мощь была ядом. Смертность же давала сил. Он оттолкнул руку Фулгрима прочь, глядя, как расширяются идеальные глаза. Шок и восхищение промелькнули на безупречном лице, а затем оно замерло в умиленной ухмылке. «Возможно, так и есть, сын мой». Фулгрим развел руки, сбросив хватку Эйдолана, и с его губ сорвался тихий стон. Примарх потянулся, и его плоть и доспехи потекли, словно глина. Скованный прежде внутри свет потек через меняющуюся кожу. Фулгрим воздел руки к небу, и из него, вытянувшегося живота, появились другие, пробивая себе путь сквозь кожу и керамид, жадно хватая воздух. Хвост хлестнул за спиной, а затем метнулся вперед и обвился вокруг Эйдолана. Демонический примарх поддался ближе. Его глаза были бездонными ямами черного пламени, в котором кружили и сталкивались гибнущие звезды. Его красота сама по себе превратилась в зверство, в ужас, запечатленный в искусстве. Он стал самым прекрасным и ужасающим созданием, на которое когда-либо взирал Эйдолан. Даже больше, чем после Идриса, возможно, даже сильнее, чем в час темного триумфа на Уланоре. Теперь апофеоз Фулгрима действительно завершился и достиг апогея. «Но силы недостаточно, лорд-командор», — прошептал Фулгрим. Он надавил. Едва, но Эйдолан почувствовал, что малейшего изгиба или сжатия хватит, чтобы сломать его ноги. «Одной нет. Мы не победим в войнах, просто став сильнейшими. Мы победим, став лучшими. Мы будем вести войну, добившись такого величия и великолепия, что один взгляд на нас будет опалять взор смотрящего. На почве Терры мы действительно переродимся. Дети Императора наконец-то вернутся домой, вытащат его из башни и сокрушат. Но ты попусту разбрасываешься нашими...» «Нет, Эйдолан. Я трачу жизни легионеров так, как считаю нужным. Чего стоит чуть больше тел, когда вы все в целом стали целеустремленней?» Две руки Фулгрима схватили запястье Эйдолана, а еще две уперлись в его нагрудник. «Ты чувствуешь это, не так ли? Как он воспаряет из пепла твоей души? Я даровал тебе эту милость, сын мой, новую силу и решимость. Ты считаешь это даром? Ты бы превратил меня в отродье варпа, твою меньшую тень, выбери я другой путь». «О, мне не было дела, кто победит!» — фыркнул Фулгрим. «Ты бы развлек меня искованной плотью и вознесшийся духом!» тем больше для меня причин определять свою судьбу. Если наши отцы равнодушны, стоит поступать им назло. Ты всегда был таким непослушным ребенком, цокнул языком Фулгрим. Демон-примарх покачал головой, и его черные глаза внезапно сверкнули разочарованным гневом. Неужели я взрастил так много подорванного потенциала? Сынов, что никогда не будут соответствовать моим ожиданиям. Возможно, мне стоило тщательнее направлять вас всех к судьбе. Или, может, лучше освежевать кого-нибудь и сделать трон из ваших костей, а? Капризность не покинула тебя после возвышения, отец. Нет, напротив. Эксцентричная паранойя и отчаянная жажда одобрения лишь укоренились, питаемые и раскормленные варпом. Он просочился в твое сердце и посеял семена в саду твоих собственных изъянов. Сходы мелочной корысти и безумных капризов, разросшихся в море душ. Мания схлынула так же внезапно, как и появилась. Фулгрим поднес руку и провел по невредимой щеке Эйдолан. Когтистые пальцы не были облачены в перчатки, но полили кожу, словно включенные силовые когти. Электрические разряды просочились в кожу и обожгли нервы, отчего лицо задергалось тике. «Возможно, — заставил себя договорить Эйдолан, — мы все дети отцов, заботившихся слишком мало, пока не стало слишком поздно». Другая рука Фулгрима метнулась вперед и вцепилась в его волосы, дернув голову назад с такой силой, что позвонки заскрипели друг от друга. Эйдолан зашипел от боли. Примарх не вздрогнул и подался вперед, смакуя разряды силы. «Впечатляет!» – прошептал демон, склонившись так близко, что его слышал только Эйдолан. Взгляд первого лорда Командора метался из стороны в сторону, пытаясь сосредоточиться на чем-либо, кроме пылающего воплощения мощи Темного Принца. Вокруг собирались воины третьего миллениала. Никто не знал, что делать. Оружие они держали наготове, но для чего? Он видел их внутреннюю борьбу, ведь легионеры были слугами двух господ. Некоторые смотрели на пол, не в силах или не желая глядеть прямо на истинное обличие Фулгрима. «Смотри на меня! На меня!» рявкнул примарх. Встряхнув лорда Командора, и взгляд Эйдолана вновь сосредоточился на нем. Раздвоенный пурпурный язык выскользнул из губ. «Замечательно. Так ты все же можешь слушать. Но остаешься таким непокорным и своенравным. Ты так и не простил меня, не так ли?» Я... Не смей отпираться! Я ведь не спаслал тебе такие дары, Эйдолан! Такие возможности! Зачем ты отвергаешь меня? Тебе негде скрыться! Я плод любви и изъянов отца! Не буду этого отрицать. Но я не стану терпеть твоего слабовольного пренебрежения. Ни здесь, ни теперь. Перед нами сама Терра. Терра! Не будет битвы славнее. Не будет лучших мгновений, ни возможностей, чем когда мы придавим сапогами глотку тронного мира. Драгоценный дворец моего отца будет разбит и сокрушен. Только представь, что же нас там ждет. Что мы увидим? Я буду там! Задыхаясь, сказал Эйдолан и ударил ногой. Фулгрим поднял его, позволив граду ударов обрушиться на нагрудник и вздымающуюся плоть. А затем хвост сжался и примарх насмешливо оскалился. «Только если я этого позволю. Если ты простишь меня. Я забрал твою жизнь, и я же повелел Фабию ее вернуть. Я стал и хлыстом, и стержнем твоего духа. И посмотри, чего ты достиг, сын мой. Ты возглавил треть всего легиона. Ты выслеживал хана и его дикарей. Ты первым прибыл ко мне на Уланор, когда я позвал. И теперь я прошу лишь, чтобы ты простил меня и служил мне. Ты убил меня!» — рявкнул Эйдолан. Его голос прогремел среди неестественно гладких стен и ошеломил собравшихся детей Императора. Фулгрим едва пошевелился. Лишь исходящее от примарха гибельное сияние стало еще ярче. Нечистый свет падал на лужи застывающей крови, отчего алая жидкость словно начала корчиться. В ней двигались силуэты, лица, выглядывающие наружу, как из окон. Невозможный ветер растрепал завесу между мирами, и приманенные демоницы стремились стать его служанками и наперсницами. Эйдолан чувствовал зловоние фениксийца, втягивал его носом и ртом, открывая каждую свою пору феромонной вони полубога. Даже в смертном бытие самые низшие из примархов обладали силой, способной лишить всякого подобия отваги сильнейших воителей. Случалось, что только сила воли не давала людям стать лепечущими что-то имбецилами. Фулгрима же эта порченная харизма переполняла и извивалась от него почти физической волной. Она бы отбросила Эйдолана прочь, если бы он не висел, поднятый словно схваченный жук под лампой, опаляемый вниманием и приязнью отца. «Ты убил меня!» — повторил Эйдолан тихим дрожащим голосом. «Просто так! Ради каприза!» «И вернул обратно!» «Задним умом! Ради очередного тщеславного каприза!» Горло Эйдолан задрожало от симпатического гнева. Он протянул руки, схватился за конечности Фулгрима и оттолкнул их. Лорд-командор рухнул наземь, едва не свалился на колени, но вскочил. Его горло расширилось, готовясь. А затем изрыгнуло вопль, концентрированный и направленный на господина. Извергло, словно вулкан, лаву, таким раскаленным потоком, что даже примарх отшатнулся. Плоть с шипением врезалась в камень. Тело демона вздыбилось, и хвост хлестнул, оставляя за собой на земле едкий отпечаток, словно слизень следы. «Я тебе не раб и не марионетка!» — зарычал Эйдолан. Его рука сомкнулась на рукояти оброненного молота. Слава вечная взметнулась, оставляя за собой молнии, словно комета хвосты. Фулгрим скользнул в сторону, прижавшись к земле, и молот врезался в стену, выбив в ней новый кратер. «Погляди же на себя! Человек с собственной волей! Солдат с целью!» Фулгрим отклонился, нырнул, уходя от второго и третьего удара, а затем вскинул руки, и в них соткались мерцающие мечи. Их золоченые клинки встретили следующий удар, отводя в сторону. А затем на Эйдолана обрушилась буря ударов с плеча, оплетающая его искусной сетью, пролетающей чуть в стороне от цели, чтобы прижать лорда-командора к стене паутиной клинков. А затем они сдвинулись на микрон, и Эйдолан зашипел. Его тело содрогнулось от боли, нервы запели, и кровь потекла от едва различимых ран из доспехов и плоти. «Ты даже представить себе не можешь!» – прошептал Фулгрим, подавшись вперед. Так близко, что Эйдолон учуял сахарно-цианистую вонь его дыхания. «Какую прекрасную смерть я могу тебе дать, если ты так настаиваешь? По воле моей ты вновь пересечешь завесу и станешь лишь добычей для тех, кто ждет в запределье. Так ожидает мой дорогой Нкари и все любимые наложницы моего господина. Все, кто служит воле и желаниям темного принца, заходят по очереди с тобой поиграть, мой милый Эйдолон. Так что ты скажешь?» Один из мечей, серебристый клинок с рукоятью в виде сплетенных корчащихся тел, исчез в глубинах дурманящего дыма. Когтистая длань Фулгрима скользнула вперед и схватила Эйдолон за подбородок, заставляя заглянуть прямо в бездну глаз и увидеть вопящие в них безумие и отчаянную жажду, утопающие в них проблески человека, которым Фулгрим был прежде, пока не покорился навсегда безумным пороком и эго. «Я возглавлю своих воинов, как вел их прежде», — наконец ответил Эйдолон. «Я поведу их к самой Терри, и я поведу их лишь ради себя самого, ради славы, которой заслуживаю». «Неужели это было так сложно?» Рассмеялся Фулгрим и широко развел руки, каждая из которых замерла под отличным углом, став ожившим подобием древнего воплощения божества. «Пожалуй, раньше я мог бы сохранить тебе жизнь лишь ради удовольствия, Эйдолон, но ты сотворил здесь чудо. Даже я должен это признать». Фулгрим обернулся и обратил свое внимание к собравшимся, и легионеры почти как один рухнули на колени. Впрочем, у них не было особого выбора. Буря любви Фулгрима словно кинжалами перерезала нити пешек. Остались стоять лишь какофоны, не опускавшие оружие. «Сыны Третьего Легиона! Дети Императора, внемлите! Услышьте зов своего господина! Вы сражались и истекали кровью во имя мое, и я люблю каждого из вас за службу, так же, как я ценю служение первого из ваших лордов-командоров». Он умолк, словно размышляя над полным самозванным титулом Эйдолона, а потом продолжил. «Ради вас он трудился, и вами он командовал дерзко и отважно. Это радует меня так же, как ваша служба радует его». В мрачных глазах Фулгрима блестело веселье. Каким-то немыслимым образом было неважно, что он превратился в раздувшееся от варпа чудовище, в нависающего многорукого бога-змея. Фулгрим привлекал их внимание так же легко, как когда-то на парадах или в час принесения особых обетов. «Сын мой!» – прошептал Фулгрим, скользнув вперед и одним движением обвил Эйдолона руками, как в заговорщических объятиях. Угловатое лицо скользнуло вниз, губы прижались к уху лорда-командора. «Это последний раз, когда ты меня ослушался. Ты вырос гордым и могучим, Но в сравнении со мной ты все равно ничто. Руки сжимались и гладили, цеплялись за броню и скользили по доспехам. Одним лишь жестом примарх мог разорвать Эйдолана на части. Испытаешь мое терпение вновь, и твоя великая жертва будет напрасной. Даже сам темный принц не защитит тебя от моего гнева. Фулгрим отстранился и отвернулся от Эйдолана, воздев руки. По распростертым к небу конечностям заплясали черные молнии. Они окутались ореолом пурпурного пламени, а затем физическая оболочка примарха рассыпалась, став золотым дождем, хлопающим лепестками роз, внезапным порывом надушенного ветра. Взгляды всех следили за его возвышением и распадом. На чудесный миг опустилась хрупкая тишина. Эйдолан позволил себе мгновение покоя, посмотрев вверх сквозь оставленную примархом пелену. Далеко над головой, за лесом расколотых камней и разрушенных катакомб, виднелись первые проблески света. «Он не ошибся», — наконец сказал лорд-командор. Все еще контуженные явлением примарха и легионеры повернулись к нему, тщетно пытаясь не глядеть на следы отца. «Здесь мы все пострадали, братья мои. Мы стали игрушками варпа, а не его хозяевами. Боги капризны, но еще капризней стал наш собственный примарх». Он горько усмехнулся, шагнув в центр ямы и окинул взглядом своих воинов. «Его воины. Его миллениал. Его легион». Больше нечего было стыдиться. Сам примарх не смог его унизить. Мимолетная боль отступила, смытая обоюдоострой эйфорией, принесенной с собой Фулгримом. Теперь впереди была лишь Терра. Больше никаких отвлечений, никаких игр, лишь последнее испытание. «Мы встретили испытание, но выдержали его», — продолжил Эйдолан, вращая в руке молот. «Этот жалкий мир горит в огне. Наши враги рассеяны. Наше превосходство неоспоримо. Пусть другие хвастаются возвышением, трясут именем своего примарха, уверяют, что занимают высокие посты, словно это что-то значит. Мы доказали, что они не правы!» Он протянул руку и зачерпнул горстку пепла. «Придет время, когда мы будем свободны ублажать все свои желания, менять по своему усмотрению галактику, принадлежащую сильнейшим!» Он стряхнул с перчатки прах планеты, ее жителей и сынов Хоруса. «И в этот день я также возглавляю вас! И даже самим богам не остановить наш разгул!» Ответом ему стали ликующие крики. Эйдолан ухмыльнулся мертвенной усмешкой. «Слава первому лорду-командору!» — воскликнул Вациферон, и другие подхватили его крик. Малакрит заухал и заулюлюкал, на миг ощутив былую силу. Плегуа и какофоны снова начали петь. «Так идем же!» — сказал Эйдолан собравшимся вокруг легионерам, наконец-то посмотревшим на небеса свежими глазами. Души детей Императора воспаряли, как воскресшие фениксы. «Нам предстоит долгий путь».